Похоже, что нет. Девчонка держалась в стороне от мужчин. Однако с уверенностью утверждать, что у нее не было приятеля, вы не можете. Ведь она не обязана была ставить вас в известность о нем, — вставил Берни. Бармен окинул его угрюмым взглядом. Кто ее знает? Возможно. А что за нужда вам вновь ворошить эту историю? Да мы и не собираемся писать об этом ни строчки, пока не разберемся, куда пропала девушка. Он бросил на меня быстрый взгляд и сразу же отвел глаза. Но все же я успел уловить в них тревожное любопытство. Этот человек все больше начинал меня интересовать. «Нам-то виднее», — беззаботно болтал Берни. «Шерлок Холмс отправился на пенсию с нашей помощью. Ему и не снились дела, которые нам удавалось распутать. Мы сами порой диву даемся. Полиция знает, чего мы стоим, и охотно сотрудничает с нами». «В самом деле? Что ж, вам придется попотеть над этой историей», — оборвал разговор бармен и, повернувшись спиной, направился к противоположному концу бара, где снова уткнулся в газету. Допив виски, я крикнул: «Вы не в курсе дела, где находится клуб «Флориан»?» «В сотни метров по пути к центру, на правой стороне», — пробурчал бармен, не отрываясь от газеты. Когда мы вышли из бара, Берни заметил: «Не слишком-то он приветлив. Ты обратил на это внимание?» «Мне показалось, он просто чего-то испугался», — ответил я, отпуская качающуюся дверь. «Секундочку». Обернувшись, я заглянул через застекленный верх двери в бар. «Он разговаривает по телефону», — сказал я, догнав Берни. «Может, он со скуки решил поставить доллар на лошадку? В такое-то время? Пойдем-ка закусим». Пока мы проходили через вестибюль и спускались по ступенькам на улицу, у меня в голове мелькнули всевозможные мысли. «Похоже, что мы подступились к нему не с той стороны», — сказал я Берни. «Зная наперед его реакцию, я бы не стал упоминать о crime facts». «Что ты конкретно имеешь в виду?» Берни озадаченно посмотрел на меня. «Малый выронил стакан? Ну и что? С каждым может такое случиться. Допустим, он был с нами не слишком приветлив, так ему просто могли не понравиться наши физиономии. Моя, к примеру, некоторым не очень нравится». «Перестань нести чушь и дай мне спокойно подумать», — огрызнулся я. «Ладно, ладно, валяй, думай», — смирился Берни. «Будто я в нашем деле сбоку припека. Другой на моем месте не потерпел бы такого отношения. Да заткнись же ты!» — рявкнул я. Через яркое освещенное фойе клуба «Флориан» проходили многочисленные посетители. Мы вручили наши шляпы девушке, одетой в плиссированное платье с глубоким соблазнительным вырезом. Берни уставился на нее с вожделением. «Чем можно полакомиться в этом вертепчике, крошка?» — поинтересовался он. «Впрочем, если уж на то пошло, то и ты весьма аппетитна». Девушка прыснула со смеху. «Меню у нас изысканное», — заверила она и, понизив голос, добавила. «Только не заказывайте гуляш. С кухни исчезла кошка». «Пойдем, пойдем», — поторопил я Берни, — «не забывай, что мы на работе». «Только и слышишь о работе», — пробурчал он сварливо, — «черт меня дернул встрять в эту историю». Ресторан оказался довольно просторным. Метрдотель предложил нам угловой столик. Недалеко от нас помещалась танцевальная эстрада, играл джаз-квинтет. Сверху лился мягкий розовый свет. Мы сделали заказ, и Берни спросил: «Какой следующий шаг ты намерен предпринять?» «Мне хотелось бы поговорить с директором этого заведения. Он может сообщить любопытные детали, а кроме директора, здесь есть посыльный. Он, вероятно, знает больше, чем рассказал полицейским». Судя по всему, те пташки, что нахохлились в углу, это девушки для танцев. Пожалуй, я доставлю одной из них удовольствие, пока ты будешь трепаться с директором. Ведь нам обоим беседовать с ним нет никакой нужды, а я тем временем попытаюсь и сам что-нибудь разнюхать. «Пробуй, пробуй», — согласился я. «Только не слишком отвлекайся на посторонние ароматы». «У тебя невыносимый характер», — возмутился Берни. Спустя полчаса, расплатившись по счету, я поднялся, чтобы уйти. «Как бы мне ни пришлось тебя выручать», — предостерег я Берни. «Скорее ей придется звать на подмогу», — ответил он, не отрывая взгляда от огненно-рыжей красотки, на смазливой мордашке которой застыло выражение смертной скуки. «Я всегда предпочитаю огненных женщин».